чрезвычайно учтиво попрощалась и пошла к двери. Фру Сундлер провожала ее с увлечением, распространяясь о той ответственности, которая лежит на тех, кто имеет счастье пользоваться доверием Карла Артура. Шарлотта, взявшись за ручку двери, обернулась и окинула взглядом комнату. «О, у тебя премиленькая гостиная», — сказала она. «Неудивительно, что Карл Артур так любит бывать здесь». Фру Сундлер промолчала. Она не понимала, к чему клонит Шарлотта. «Воображаю, как уютно бывает здесь по вечерам», — продолжала Шарлотта. «Твой муж сидит за фортепиано, ты поешь, а Карл Артур, устроившись в одном из этих мягких кресел, слушает музыку». «Да», — ответила Фру Сундлер, все еще не понимая, в чем дело. «Мы приятно проводим время, точно так, как ты говоришь, Шарлотта». «Иной раз, должно быть, и Карл Артур развлекает вас, читает стихи или рассказывает о скромной пасторской усадьбе, в которой мечтает поселиться». «Да», — повторила Фру Сундлер. «И я, и мой муж весьма счастливы, что Карл Артур удостаивает своими посещениями наш скромный дом». «И это счастье может длиться долгие годы, если ему ничто не воспрепятствует», — снова заговорила Шарлотта. «Карл Артур ведь еще не так скоро женится на своей Делькарлейке, а в пасторской усадьбе ему будет очень одиноко. Ему необходим такой приятный уголок, где бы он мог отдохнуть душой». Фру Сундлер молчала. Она вся обратилась вслух. Она была само внимание. Она понимала, что Шарлотта затеяла этот разговор не без умысла, но все еще не могла разгадать, в чем же он состоит. «Если бы я осталась в пасторской усадьбе», — с легким смехом заметила Шарлотта, «то, должно быть, смогла бы уделить ему свободное время. Я знаю, он больше не любит меня, но из-за этого нам вовсе незачем жить, как кошка с собакой. Я, к примеру, могла бы помочь ему в хлопотах, с этим детским приютом. Когда встречаешься каждый день, то всегда находится много общих дел, интересов». «Да, само собой. А что, Шарлотта, ты впрямь намерена оставить пасторскую усадьбу?» «Трудно сказать. Ты ведь знаешь, что я собираюсь замуж за Шагерстрёма». С этими словами она приветливо кивнула на прощание и открыла дверь, чтобы идти. Выйдя в маленькую прихожую, она заметила, что у нее развязался шнурок на башмаке. Она наклонилась и завязала его. На всякий случай она завязала покрепче и другой. «Надо дать ей время поразмыслить», — думала она. «Если Тея любит его, она не даст мне уйти. А если не любит...» Шарлотта еще возилась со своими башмаками, когда Фру Сундлер вышла в прихожую. «Милая Шарлотта», — сказала она, — «не вернешься ли ты на минутку? Мне вот сейчас пришло в голову, что ты никогда прежде не переступала порога моего дома. Позволь мне предложить тебе стакан малинового сока. Ну, не годится уходить, не отведав чего-нибудь. Говорят, что уйти, не отведав угощения, это хозяев обидеть». Шарлотта, которая, наконец, завязала шнурки, поднялась и весьма любезно поблагодарила Тею. Она не возражала против того, чтобы войти в уютную гостиную и подождать несколько минут, покуда Фру Сундлер сбегает в погреб за соком. «Во всяком случае, она не глупа», —